Михаил Грозовский, «Корова». Как-то ночью в пол второго я не спал, глядел во тьму. Подошла ко мне корова, поприветствовала. «Му, ты чего не спишь, корова? Ходишь-бродишь, почему?» А она в ответ мне снова горячо и нежно: «Му!» И ушла. Легко и прочно скрыл ее ночной покров. Ну а вы, к примеру, ночью не встречаете коров?